Нас веселые цыгане по Молдавии гуляли. И в одном селе богатом ворона коня украли. А еще они украли молодую молдаванку, посадили на полянку, воспитали как цыганку. Навсегда она пропала под тенью загара. У нее в руках гитара, гитара, гитара. Позабыла все, что было, и не видит в том потери. Ах, вернись, вернись, вернись. Но оглянись, по крайней мере. Мыла в речке босы ноги, в пыльный бубен била звонко. И однажды из берлоги утащила медвежонка. Посадила на поляну, воспитала как цыгана, научила пить баклушки, красть игрушки из кармана. С той поры про маму, папу забыл и медвежонок. Прижимает к сердцу лапу и бросит деньжонок. Держит шляпу вниз тульёю, так живут одной семьёю, как хорошие соседи, люди, кони и медведи. По дороге позабыли, кто украл, а кто украден. И одна попона пыли на коне и конокраде. Никому из них не страшен никакой недуг, ни хворость. По ночам поют и пляшут, и в костры бросают хворост. А беглянка добрым людям, прохожим ворожит. Все, что было, все, что будет, расскажет, как сможет. Что же с ней беглянкой было, что же с ней цыганкой будет. Все, что было, позабыла, все, что будет, позабудет. Раз веселые цыгане по Молдавии гуляют.